Конечно, Елизавета Прокофьевна раньше всех все предвидела и узнала, и давно уже у ней болело сердце, но давно ли, нет ли? Теперь мысль о князе вдруг стала ей слишком не по нутру, собственно, потому что сбивала ее с толку. Тут предстоял вопрос, который надо было немедленно разрешить. Но не только разрешить его нельзя было, а даже и вопрос эта бедная Елизавета Прокофьевна не могла поставить пред собой в полной ясности, как ни бился. Дело было трудное. Хорош или нехорош князь? Хорошо все это или нехорошо? Если нехорошо, что несомненно, то чем же именно нехорошо? А если, может быть, и хорошо, что тоже возможно, то чем же опять хорошо? Сам отец семейства Иван Федорович был, разумеется, прежде всего удивлен, но потом вдруг сделал признание, что ведь, ей-богу, ему что-то в этом же роде все это время мерещилось. Нет-нет, и вдруг как будто и померещится. Он тотчас же умолк под грозным взглядом своей супруги, но умолк он утром, а вечером наедине с супругой и принужденный опять говорить, вдруг и как бы с особенной бодростью выразил несколько неожиданных мыслей. Ведь в сущности, что ж, умолчание. Конечно, все это очень странно, если только правда, и что он не спорит, но... Опять умолчание. А с другой стороны, если глядеть на вещи прямо, то князь ведь, ей-богу, чудеснейший парень, Ну, наконец, имя же, родовое наше имя, все это будет иметь вид, так сказать, поддержки родового имени, находящегося в унижении в глазах света, то есть смотря с этой точки зрения, то есть потому, конечно, свет. Свет есть свет, но все же и князь не без состояния, хотя бы только даже и некоторого у него есть продолжительное умолчание и решительная осечка. Выслушав супруга, Лизавета Прокофьевна вышла из всяких границ. По ее мнению, все происшедшее было непростительным и даже преступным вздором. Фантастическая картина, глупая и нелепая. Прежде всего уж то, что этот князишка больной идиот. Второе, дурак. Ни света не знает, ни места в свете не имеет. Кому его покажешь? Куда приткнешь? Демократ какой-то непозволительный, даже и чинишка-то нет. Что скажет Белоконская? Да и такого ли мужа воображали и прочили могла? И последний аргумент был, разумеется, самый главный. Сердце матери дрожало от этого помышления, кровью обливалось и слезами, хотя в то же время что-то и шевелилось внутри этого сердца, вдруг говорившее ей: «А чем бы, князь, не такой, какого вам надо?» Ну, вот эти-то возражения собственного сердца и были всего хлопотливее для Лизаветы Прокофьевны.